3. В перерыве мы слоняемся по двору со стаканами домашнего лимонада. Некоторое время я потягиваю свой напиток, а затем случайно ловлю взгляд голландца. Супер случайно. Типа совсем не интересуюсь. «Привет», — говорю я. «Как вам письменное упражнение?» Мы только что написали первое предложение книг и передали написанное Фариде. Мы собираемся обсудить их позже на этой неделе. Мое довольно драматично, оно звучит так. Эмили смотрела на любовь всей своей жизни, и с ее груди капала кровь. На самом деле я вполне довольна. Думаю, это довольно захватывающе. Почему с груди Эмили капает кровь? Любой читатель умер бы от желания узнать. Впрочем, я и сама не уверена, что знаю ответ. Надо поразмыслить, прежде чем мы перейдем к обсуждению. «Я завяз», — с сожалением говорит голландец. «Не написал ни слова. Мой мозг!» Он ударяет себя кулаком по лбу. «Просто не в состоянии это сделать. Я никогда не был хорош в таких вещах. Дайте мне практическое задание или цифры. Я хорошо разбираюсь в цифрах, но литература...» На его лице появляется страдальческое выражение. «Ничего», — ободряюще говорю я, — «это придет». «Хотя это интересно», — продолжает он, как будто решив быть позитивным. «Мне понравилось слушать, что пишут другие, интересная публика». Он разводит руки, словно желая охватить всех, кто бродит по двору. «Понимаете, это что-то другое. Иногда полезно выйти за пределы своей зоны комфорта, попробовать что-нибудь новое». «Этот дворик прекрасен, не правда ли?» Слышу я за спиной голос песца. «О, он потрясающий!» Отвечает метафора так громко и решительно, как будто она единственный человек, который может сказать, что потрясающе, а что нет, и никому другому лучше даже и не пытаться. «Древние, потрескавшиеся камни, стертые тысячами шагов!» Продолжает декламировать она. «Гулкий монастырь полной истории. Вокруг ароматы трав, смешивающиеся с каскадами цветочных запахов, в то время как ласточки мечутся по кобальтовому небу, кувыркаясь и проносясь как бесконечные стрелы, мгновение она колеблется. Ртути!» «Точно», — говорит писец после вежливой паузы. «Как раз то, что я собиралась сказать». Я хочу обернуться и поймать взгляд песца, но тут к нам подходит черный пояс. «Привет», — приветствует он голландца. «Здесь жарко». Он снял куртку, и я стараюсь не пялиться. Но эти мышцы... Никогда не видела никого подобного в реальной жизни. Больше всего он похож на не очень зеленого Халка. Халк. Настоящее имя — доктор Роберт Брюс Беннер, супергерой комиксов издательства Marvel Comics. «Странно, да?» — обращается он к голландцу. «Все это безымянное дерьмо. Ты что-нибудь написал?» «Нет». «Я тоже». «А ты?» Он поворачивается к лирике, которая подходит к нам со стаканом лимонада. «Немного», — она пожимает плечами. «На самом деле это не мое. Я думала, будет интереснее». Я вдруг замечаю, что она смотрит на голландца поверх своего бокала. На самом деле она не может отвести от него глаз. О боже! Внезапно до меня доходит ужасная правда. У меня есть соперница. Рыжая соперница с загорелыми руками и ногами постройнее моих. Я с тревогой смотрю на нее, и лирика в моих глазах становится еще красивее. Пушистые волосы идеально обрамляют лицо. Она очаровательно прикусывает губу. Она, наверное, выглядит невероятно сексуально, когда занимается кикбоксингом. Конечно, она им занимается. «Тебе это нравится?» Внезапно, почти агрессивно спрашивает она голландца, и он вздрагивает от ее тона. «Не знаю, может быть. А мне нет», — категорично заявляет черный пояс. «Думаю, мы ошиблись. Может, сорвемся?» — обращается он к голландцу. «Мы еще можем получить компенсацию». «Что?» Паника пронзает меня, но каким-то чудом я выдавливаю расслабленную улыбку. Самую расслабленную. «Не уходите», — беззаботно говорю я, стараясь, чтобы мои слова были обращены ко всем, а не только к голландцу. «Дайте себе еще один шанс. Приходите на следующее занятие. Посмотрите, что будет дальше». Фарида бьет в маленький гонг, который призывает нас вернуться в группу, и я вижу, что голландец колеблется. «Попробую еще одно занятие», — наконец говорит он остальным. «Пока не буду сваливать. У нас есть время до завтра, чтобы принять решение». Черный пояс закатывает глаза, но допивает лимонад и ставит стакан на ближайший столик. «Как скажешь», — без энтузиазма отвечает лирика. «Но мне кажется, это довольно дерьмово. Я думаю, нужно потребовать возврата денег. Мы могли бы прямо сейчас пойти в город и выпить, немного повеселиться, а завтра утром на самолет». «Можешь не оставаться», — говорит голландец, словно оправдываясь. «Но я хочу попробовать. Мне нравится слушать, даже если я не умею писать. Может быть, усвою несколько советов». Он поворачивается и направляется к двери, ведущей в наш учебный зал. Лирика мгновение наблюдает за ним, щелкает языком, как будто в отчаянии, и вместе с черным поясом идет за ним следом. Она идет так близко к нему. Когда мы занимаем свои места, я украдкой бросаю на нее несколько взглядов, а она совершенно точно смотрит только на голландца. Это так глупо, так очевидно. Я имею в виду, это неуместно, если вам интересно мое мнение. Это литературный ретрит. А теперь пришло время для упражнения на импровизацию, о котором я упоминала ранее. Прерывает мои мысли голос Фариды. Не бойтесь, я знаю, что некоторые из вас застенчивы. Она делает паузу, и по комнате разносится нервный смех. Но сделайте все, что в ваших силах. Я хочу, чтобы вы импровизировали сметенного персонажа, думая о его антагонисте, его враге. Любой персонаж, любая суматоха. Копайте глубже. Кирк? Она улыбается, когда он вскакивает на ноги. Давайте вы. Кирк выходит на середину комнаты, выглядя в высшей степени уверенным, и переводит дыхание. «С чего вообще начать?» — настойчиво спрашивает он. «Вот я, изгнанный из Заргона, хранящий тайну третьей скалы Фарры, но несправедливо высланный из 16 планетарных наций. Я Эмрил, я ненавижу тебя, мерзкий монстр. Ты всегда ненавидела меня с тех пор, как мы были детьми». Пока Кирк продолжает свою тираду, я ловлю себя на том, что снова смотрю на лирику. Она до сих пор таращится на голландца, приоткрыв рот. Ее зациклило. Это вредно для здоровья. Плюс ее пижама-курта сексуально сползла с одного плеча. Только не говорите мне, что это произошло случайно. «Так что, Эмрил, императрица Севера, поверь мне!» «Начинается!» Угрожающе заключает Кирк, и мы все аплодируем. «Очень хорошо», — говорит Фарида. «Я действительно почувствовала ваш гнев. Кирк, вы молодец. Итак, кто следующий?» Ее лицо озаряется удивлением, когда голландец поднимает руку. «Голландец?» — удивленно и радостно произносит она. «У вас есть персонаж, над которым вы хотите поработать?» «Да», — коротко отвечает голландец. «Думаю, есть». Мы все с любопытством наблюдаем, как он выходит в центр помещения и хмурит брови в глубокой задумчивости. «Расскажите нам о своем вымышленном персонаже», — ободряюще говорит Фарида. «Он взбешен», — говорит голландец, и его голос разносится по всему помещению. «Кое-кто никак не оставит его в покое, и это становится невыносимым». «Хорошо», — говорит Фарида. «Что ж, голландец, слово за вами». Я заинтригована. Голландец переводит дыхание. И могу сказать, все остальные тоже. Это довольно впечатляет. Менее чем за день перейти от нуля к импровизации перед классом. «С меня хватит», — говорит голландец, сердито глядя на воображаемого человека на стене. «С тобой покончено». Наступает затаившее дыхание тишина. Затем он моргает. «Вот и все», — добавляет он Фариде. «Это вся его импровизация?» Я слышу чей-то смешок и прикусываю губу, чтобы сдержать хихиканье, но Фарида даже не моргает. «Может быть, уточните?» — предлагает она. «Превратите это очень мощное и убедительное вступление в нечто большее, чем короткий монолог». «Попробую», — говорит голландец. Он смотрит с сомнением, но снова поворачивается к стене. «Просто остановись. Я больше не могу этого выносить. Ты...» Кажется, он бесплодно ищет слова. Выражение его лица становится все более и более раздраженным, пока внезапно он не наносит боковой удар. «Ты просто...» Он сердито рубит воздух рукой, тяжело дыша. «Ты знаешь, ты просто...» Он снова тщетно подыскивает слова, затем в отчаянии подпрыгивает в воздух с яростным криком и силой наносит удар ногой. Мы все потрясенно вздыхаем, а новичок тихо и испуганно вскрикивает. Когда голландец приземляется, черный пояс ободряюще кричит. «Потрясающе! Отличная техника, чувак!» «Спасибо», — слегка задыхаясь, отвечает голландец. «Голландец!» Фарида вскакивает со своего места и кладет руку мужчине на плечо, прежде чем он успевает продемонстрировать новые приемы. «Голландец, это было очень убедительно. Однако это писательская группа, не группа боевых искусств». «Точно». Голландец, кажется, приходит в себя. «Прошу прощения, я забылся». «Пожалуйста, не волнуйтесь», — успокаивает его Фарида. «Вы нашли форму выражения, и это только начало. Очевидно, вы выразили очень сильные эмоции». «Да», — после паузы признается голландец. «Это было неприятно. Я это почувствовал». Он ударяет себя в грудь. «Просто не мог подобрать слов». «Действительно», — Фарида кивает. «Это сложно описать что-то в двух словах. Но, пожалуйста, больше никакого кикбоксинга, хотя я действительно аплодирую вашему яркому изображению антагонизма. Мы здесь для того, чтобы написать романтическое художественное произведение». Она обращается к группе. «И чувство любви ближе к ненависти, чем любое другое». «Романтическое произведение?» прерывает ее черный пояс. Его лицо искажено ужасом. «Романтическое? Нам говорили писательство, нам ничего не говорили о романтике». «Конечно, вам не обязательно писать романтическое произведение», начинает Фарида, но черный пояс не обращает на нее никакого внимания. «Я ухожу, прошу прощения». Он встает. «Это не мое, блин». «И не мое», говорит лирика, вставая и оглядываясь вокруг, как будто это все наша вина. «Это все очень странно, и я хочу вернуть деньги». Она уходит? «Да! Ангелы в моей голове поют «Аллилуйя». Она уходит!» «Жаль», — говорю я самым сожалеющим тоном, на какой только способна. «Ты идешь?» — спрашивает черный пояс голландца. И лирика тоже выжидающе поворачивается к нему. «Поющие ангелы в моей голове смолкают». Горло сжимается от страха. Он не может уйти, он не должен. «Не уходи», — молча умоляю я его. «Пожалуйста, не уходи». Я чувствую, что весь ретрит будет разрушен, если он уйдет. Или даже вся моя жизнь. Что самое нелепое, я ведь едва успела с ним познакомиться. Но именно так я себя и чувствую. «А я, пожалуй, останусь». Наконец, говорит голландец, и я выдыхаю, стараясь не выдать, какое облегчение испытываю. Ужинаем мы за длинным деревянным столом в вымощенном плиткой садике. Здесь полно массивных керамических горшков с агапантусами, травами и колючими кактусами. Агапантус — род многолетних трав семейства агапантовые. Название происходит от древнегреческого «агап» — «любовь» и «пантус» — «цветок». На столе стоят огромные свечи и расписные глиняные тарелки. Официанты наливают вино в невысокие приземистые бокалы. Очевидно, группа медитации ужинает в другом дворике. Наверное, чтобы мы не осквернили их медитацию. Я сижу в самом конце стола, рядом с метафорой и песцом. Я попыталась сесть рядом с голландцем, но его каким-то образом унесло на другой конец, что было ужасно досадно. «Это место так вдохновляет, правда?» — говорит писец, чокаясь со мной бокалами. К вечеру мы все переоделись в льняные курты цвета индиго, и, должна сказать, она мне очень к лицу. «У меня мозг буквально гудит от идей для моей книги. А у вас как дела?» Я делаю глоток вина, пытаясь выиграть время. «По правде говоря, я даже не думала о своей книге. Я одержима голландцем». Он такой красивый, самокритичный, но в то же время уверенный в себе. И руки у него откуда надо. Несколько минут назад выяснилось, что массивная деревянная перечница не работает. Книголюб хотел сообщить об этом официанту, но голландец сказал: «Позвольте, я попробую». Теперь он разобрал всю конструкцию на части и пристально изучает механизм, игнорируя разговоры вокруг. «За время перерыва я полностью переписала свою историю», — говорит писец. «Это только первый день». «Отлично!» Я аплодирую ей, внезапно чувствуя себя виноватой. «Я совсем забросила Честера и Клару. Я ее снова переименовала. Мне нужно сосредоточиться на своей задаче. Я здесь для того, чтобы написать книгу или найти мужчину?» «Мужчину!» — кричит мой мозг, прежде чем я успеваю его остановить, и я расплескиваю вино. «Я во всем нахожу вдохновение», — величественно объявляет метафора. «Посмотрите на эти тарелки, посмотрите на небо, взгляните на тени в саду». Официант ставит перед каждым из нас по миске с фасолевой похлебкой, посыпанной зелеными травами, и писец радостно произносит: «Мм, вкуснятина! Мне нравится, как фасоль отдыхает в бульоне», — говорит метафора. «Фасолинки выглядят такими довольными, как будто они наконец нашли свой дом. Ла каса — духовный покой». «Что? Фасоль обрела духовный покой?» Я ловлю взгляд писца и подавляю смешок. «Я должна это записать», — добавляет метафора. «Я могу это использовать!» Она бросает на нас подозрительный взгляд, как будто мы собираемся перехватить ее идею. «Хорошая идея», — вежливо говорит писец. На другом конце стола идет разговор о любви и отношениях, в котором я предпочла бы участвовать, но сейчас я могу только слушать. «Эта история, с которой мы познакомились сегодня», — говорит книголюб, макая хлеб в соус из артишоков. «Если она не о том, чтобы попробовать снова...» «Но они не пытаются пробовать снова», — перебивает будущий автор. «Вот и все. Финито». «Финито». В переводе с итальянского «все сделано». «Я думаю, надо верить, что они помирятся», — застенчиво вмешивается Остин. «Разве любовь — это не прощение?» «Но всему есть предел». Будущий автор обращается к голландцу. «А как насчет вас, голландец? Вы умеете прощать? Верите во второй шанс?» Мое сердце подпрыгивает при звуке его имени, и я изо всех сил стараюсь расслышать его ответ сквозь бубнёж метафоры, которая разглагольствует об итальянском пейзаже. Голландец поднимает голову от перечницы и слегка пожимает плечами. «Не знаю, как насчет прощения, но я стараюсь быть рациональным», — говорит он. «Я смотрю на доказательства. Вот слова, которые мне нравятся. Когда факты меняются, я меняю свое мнение». «Смотрите на доказательства!» Будущий автор издает короткий смешок. «Как романтично!» «Таков уж я». Голландец замолкает, и его лицо внезапно озаряется, как будто он заметил кого-то знакомого. «Привет, красавица!» У меня перехватывает горло. Красавица? Кто красавица? Кто приехал? Его жена? Подружка-итальянка? Официантка, с которой он каким-то образом уже завязал отношения сегодня днем, без моего ведома? Затем я вижу огромную белую собаку, которая пробирается по саду между здоровенными керамическими горшками. Голландец, приглашающий, протягивает руку, и собака направляется прямо к нему, как будто знает, что из всех нас голландец именно тот парень, которого нужно выбрать. Писец что-то говорит мне, но я не слышу. Меня захватывает вид голландца. Он разговаривает с собакой, уговаривает ее, гладит, улыбается ей, не обращая внимания на остальных. Когда я это вижу, я понимаю, ему не просто нравятся собаки, он любит собак. Когда собака игриво протягивает к нему лапу, голландец запрокидывает голову и смеется так естественно и заразительно, что я чувствую, как сердце начинает биться чаще. Теперь метафора пытается привлечь мое внимание, но я глуха ко всем, кроме голландца. И когда я смотрю на него, его сильные, мускулистые руки, мерцающие отблески свечей на лице, легкую улыбку, я как будто плыву. Сердце разрывается от надежды и восторга. Как будто, читая мои мысли, голландец поднимает голову и несколько секунд смотрит на меня. Он улыбается, как будто пытается что-то сказать, и я ловлю себя на том, что киваю и улыбаюсь в ответ, как будто понимаю, а сердце в груди бешено колотится. Сейчас я чувствую себя лет на 16. Нет, моложе. Когда я впервые в жизни сокрушительно влюбилась, на тот самый возраст. Тут подходит официант, чтобы забрать тарелку голландца, мужчина отводит взгляд, и момент упущен. Я неохотно обращаю внимание на соседей и заставляю себя прислушаться к тому, что метафора рассказывает о каком-то лауреате Букеровской премии. Букеровская премия — одна из самых престижных наград в мире английской литературы. До 2013 года присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, за роман, написанный на английском языке. Все это время меня одолевают мысли. Что если... Я имею в виду, что если... Он привлекательный, положительный, чуткий, мастер на все руки. И, боже мой, он любит собак.